Джон Лэнган. Заблудившиеся во тьме. 10 лет назад телевизионный фильм «Заблудившиеся во тьме» сэра Фиоре привел зрителей в ужас. Ныне, в годовщину выхода картины на экран, ее режиссер раскрыла новые обстоятельства съемок. Рассказывает Джон Лэнган. Глава 1. Бар у Пита в университетском городке Гугенот, что лежит в долине Гудзона, заведение общеизвестное. Примечание. Города с таким названием в долине Гудзона нет. Но описанием автора отвечает основанный гугенотами и лежащий в ней город Нью-Пальц, западную границу которого представляет река Уолкил. Его посещают студенты. У входа, не достигшие совершеннолетия, пробуют предъявлять вышибалам чужие удостоверения, а внутри каждый квадратный дюйм занят посетителями обоих полов, пытающимися перекричать рев акустической системы. Пол здесь истертый, деревянные столы и скамьи несут инициалы и прочие следы, оставленные поколениями молодых людей. Сколько их проводило здесь свои пятничные субботние вечера, переживало драматические события выходных, вызванные к жизни гормонами и дешевым пивом, не счесть. В дневные часы у Пита выглядит совсем не так, как вечером. В это время посетители здесь постарше, заказывают себе в основном гамбургеры, которые, как утверждают знатоки, лучшие в городе. Постоянные клиенты располагаются у барной стойки поодиночке. Они приходят сюда выпить дневную порцию спиртного и, может быть, перекинуться словечком с барменом. Между ланчем и ужином здесь относительное затишье. Можете прийти с блокнотом и ручкой и поработать часа два, и если не скупиться на чаевые, официантка будет подогревать вашу чашку кофе без кофеина. Бармен музыку громко не включает, так что если надо, то можно и поговорить. Сегодня я зашел в бар у Пита поговорить с Сэрой Фиоре. Честно говоря, не то чтобы мне хотелось взять у нее интервью именно здесь, но такое место встречи устраивало нас обоих. И вот я здесь, сижу в частично отгороженном пространстве в глубине зала. Верхняя половина его задней стены целиком занята окнами, переходящими и на потолок, что порождает парниковый эффект. Вероятно, задумывалось это с тем, чтобы посетители могли полюбоваться городским пейзажем. Но за зданиями, выстроенными в дальнейшем позади бара, ничего не видно. Все же в зале много естественного света, что, должно быть, позволяет экономить электроэнергию. Сегодня Хэллоуин, что очень кстати для интервью, которое я собираюсь взять. По улице уже идут маленькие дети в костюмах героев комиксов, фильмов и видеоигр. Их сопровождают взрослые в обычной одежде. Вижу детей в костюмах Бэтменов, стайки нацистских штурмовиков, диснеевских принцесс и студентов Массачусетского технологического института. Такие лица стоило бы увековечить в героях видеоигр. Есть тут и несколько чудовищ, что меня огорчает, поскольку я традиционалист. Часа через два в городе состоится ежегодный парад, устраиваемый по случаю Хэллоуина, и ради этого перекроют нижнюю часть Мейн-стрит. Это будет, конечно, зрелище. Перед библиотекой, которая находится на той же Мейн-стрит, чуть повыше бара у Пита, соберутся сотни участников в костюмах и пойдут вниз к реке Свардкилл, образующей западную границу города. Выйдя на берег, процессия повернет к автостоянке у полицейского участка, где сотрудники полицейского и пожарного департаментов во главе с мэром и другими местными чиновниками будут угощать ее участников сидром с пончиками. На мой взгляд, это очень мило. Пока мы поджидаем сэру Фиоре, следует добавить, чтобы у вас сложилось полное и правильное представление, что мы с ней знакомы. Более того, 21 год назад она была моей студенткой в гугенотском филиале университета штата Нью-Йорк, где я преподавал первокурсникам писательское мастерство. В свои приблизительно 25 лет сэра несколько лет работала там и сям, а также, попутешествовав, хотела получить диплом. Горячая поклонница фильмов ужасов, она написала несколько статей о таких фильмах, как «Носферату», самая первая постановка, «Дракула» Бэдэма и «Почти полная тьма». На одном из занятий мы с нею как-то четверть часа спорили о достоинствах фильма «Пропащие ребята», чем очень развлекли ее однокурсников. По окончании семестра я иногда встречал Сейру в университетских коридорах и благодаря этому узнал, что она переводится на киноведческое отделение. Я сказал ей, что хорошо бы ей снять фильм ужасов. Через 11 лет после выхода на экраны фильма «Заблудившиеся во тьме» я вспомнил о наших разговорах с Сейрой. Я не видел ее со времени нашей встречи в гуманитарном корпусе и понятия не имел, как с ней связаться, чтобы поздравить с доброжелательной реакцией критиков. Не могу забыть фильм. Более интеллектуальный вариант «Ведьмы из Блэр». Впрочем, единственное, что объединяет фильм Сейры с Эдуардо Санчесом и Даниэлем Мириком, это использование ручной камеры для создания иллюзии документальной съемки. Впрочем, «Заблудившиеся во тьме» имеет более развитый сюжет, как с точки зрения прошлого плохой Агаты, так и с точки зрения главной сюжетной линии Изабель Прайс. Эти сиквелы сделали немало для увековечивания бренда и помогли включению плохой Агаты в пантеон современных злодеев из фильмов ужасов. Участие Сейры в этих фильмах было ограниченным, но она уговорила Джея Типетти руководить созданием второго и добилась участия Шона Миклза в съемках третьего. В результате появилась трилогия фильмов ужасов, созданная тремя разными режиссерами, сотрудничество которых оказалось на редкость удачным. Сейра занимается постановкой, Петти исследует прошлое героев, Миклз придает фильмам их колдовские метакачества. В четвертом и пятом фильме Сейра выступает продюсером, но это объясняется деталями договора, подготовленного ее агентом. Недавно пошли разговоры о телевизионном сериале по мотивам «Заблудившиеся во тьме». Им заинтересовались AMC, а также Showtime. Вышли 2-3 романа, сюжетно связанные с этим фильмом, а также 4 выпуска комиксов в издательстве IDW. По правде сказать, я считаю, что долговременный успех франшизы «Заблудившиеся во тьме» в значительной степени связан с Хэллоуином. Делу нисколько не повредил выход оригинального фильма «Выходные», на которые пришелся этот праздник. А придумавший раздать маски плохой Агаты первой дюжине купивших билеты, безусловно, гений рекламного дела. Пластиковые раковины с резиновыми ремешками вряд ли можно считать сложными в производстве, но в их форму, в плоскости и острые углы вложена грубая энергия. Маски, изготовленные с учетом того, как были загримированы актеры во время съемок фильма, передают угрозу, исходящую от их героев. Особенно важны здесь глаза, и еще важнее — отсутствие левого глаза. Кусок черной ткани, приклеенный на дне глазницы, создает впечатление глубины. Получается, будто вы смотрите прямо в череп плохой Агаты и видите там темноту. Когда я в последний раз интересовался стоимостью этих масок, выяснилось, что одна из оригинальных была продана на eBay за $400. Маски же, выпускавшиеся с выходом каждой из последующих серий фильма «Заблудившиеся во тьме», отличались по исполнению. Однако Лего говорила мне, что подаренная ей маска была самой лучшей из относящихся к четвертому фильму, но эти маски внесли свой вклад в невероятный успех этого сериала. Все это время Сейра Фиора была занята другими проектами. Она написала сценарии и поставила фильмы «Страшная дорога» 2009 и «Исповедь пузыря из жевательной резинки» 2011, а также выступила режиссером фильма «Сердцевина яблока» 2012. В 2014 году она написала сценарий и поставила документальный фильм о Ширли Джексон, номинированный на премию Эмми. Вместе с Филом Джеллотом они адаптировали для киносценария «Галлюсинагению» Леарда Бэрона, что, по слухам, собирался сделать Джон Карпентер. И все же ни один из этих фильмов или сценариев не оказался так тесно связан с именем Сейры Фиоре, как серии «Заблудившиеся во тьме». Сама она относилась к этому большей частью спокойно, говоря в многочисленных интервью о том, что рада успеху фильмов. Не то чтобы неизбежно, но вряд ли удивительно, что в нынешней культуре с ее кратковременной памятью любое произведение искусства, сохраняющее свою силу воздействия, эксплуатируется, насколько это только возможно. В случае первого фильма «Заблудившиеся во тьме» это означает шумное празднование 10-й годовщины его выхода на экран. Есть специальный бонусный выпуск в формате Blu-ray с дополнительным диском, множеством сведений о показе этого фильма в элитных кинотеатрах и с новым набором масок плохой Агаты. Кроме того, объявление о том, что Такаши Шимизу подписал контракт на постановку 6-го фильма «Заблудившиеся во тьме», как считается, знаменует новое многообещающее направление для франшизы. Во всем этом ничего особенно замечательного. Гораздо менее достойные фильмы получают у публики и критики гораздо более теплый прием. Достойно же внимания то, что затеряно в 15 часах нового отснятого материала на бонусном диске в формате Blu-ray. В них представлено 40-минутное групповое интервью, во время которого Сэра и ее главный оператор Кристи Найтингейл и Бен Формоза, игравший Бен Ариоса, сидят за столом с Эдди Эймос из Рюморк и обсуждают предысторию и съемки этого фильма. Примечание. «Улица Морг». Французский. Американский журнал, посвященный жанру хоррор в кино и литературе. Поклонники кино обожают копаться в закулисных историях своего любимого фильма. На столе стоит кувшин с водой, перед каждым из сидящих за ним — стакан. Сэра сидит, положив на стол локти и сцепив ладони. На ней черная льняная блуза, длинные черные волосы собраны на затылке в конский хвост. Кристи откинулась на спинку кресла, из-под синей бейсбольной кепки без надписи не спадают курчавые каштановые волосы. На ней белая футболка с черно-белым портретом ухмыляющегося Билли Айдола приблизительно времен бунтарского крика. Бен выбрил себе голову, что в сочетании с заметной потерей веса придает ему более взрослый вид, чем у его прежних компаньонов. Его красная сорочка буквально кричит о деньгах, свидетельстве успеха его недавних ролей. Перед Иди на столе табличка. Огромные круглые очки слегка увеличивают ее глаза. Разговор идет непринужденно. Первые 15 минут записи изобилуют интересными подробностями. Затем Сэра, отвечая на вопрос о том, как у нее возникла идея снимать фильм, опускает глаза, выдыхает и говорит. Предполагалось, что это будет документальная картина. Иди, приняв это за шутку, смеется. Но Кристи и Бен переглядываются, из чего становится ясно, что это не шутка. «Погодите», — говорит Иди. Сэра пьет из стакана. «Я знаю Изабель со студенческой скамьи в Нью-Йоркском университете», — говорит она, имея в виду Изабель Раутер, сыгравшую злосчастную Изабель Прайс. «Она из города Гугенот, где я училась на первом и втором курсах. На этой почве мы типа сдружились. Она все знала о городе. Все эти безумные истории. Я не знала, сочиняет она их или нет, но всякий раз, дав себе труд проверить верность ее истории, я убеждалась, что они правдивы. Или весьма близки к истине. Она училась на антрополога культуры. Хотела заниматься фольклором долины Гудзона. Как бы то ни было, мы продолжали поддерживать отношения и после окончания университета. Я получила место в независимой нью-йоркской киностудии у продюсера Ларри Фессендена. Изабель переехала в Олбани, где ей предстояло получить степень доктора наук. Она хотела включить в диссертацию одну местную историю, услышанную от своего дяди, работавшего патрульным в Хайлендс, где она выросла. Около 1970 года один поезд совершил непредусмотренную расписанием остановку чуть севернее Гугенота. Это случилось еще в ту пору, когда железнодорожная линия проходила в долине реки Свардкилл. Уже и тогда поезда шли в обход этой долины. Но один ночной поезд, направлявшийся на север к Уилтвику, по-прежнему дважды в сутки подходил к станции в центре Гугенота. Состав был не очень велик, всего 6 вагонов. Примерно через 5 минут после отправления из города поезд сбавил ход и остановился возле старой шахты, где добывали сырье для изготовления цемента. Там его поджидали двое мужчин в теплых пальто и шапках. Было довольно прохладно. Дело было в середине октября, но как раз на этой неделе случились заморозки. Интересно, что некоторые подробности память удерживает так долго. Не менее 5 пассажиров потом утверждали, что видели женщину, которую вывели из последнего вагона поезда, один из кондукторов и другая женщина в головном уборе католической монахини. Ни один из пассажиров не смог хорошенько рассмотреть женщину, шедшую между ними, но все сходились в том, что у нее были длинные черные волосы, а на плечи накинуто мужское пальто. В остальных отношениях показания очевидцев расходились. Одни говорили, будто под пальто видели на ней смирительную рубашку, другие — белое платье, а третьи говорили, что она была в ночной рубашке и босиком. Она не сопротивлялась и не обращала внимания на встретивших ее двух мужчин. Кондукторы-монахиня передали ее встретившим их мужчинам, которые взяли ее под руки и повели ко входу в шахту. Больше никто из пассажиров ничего не видел, поскольку поезд тронулся. Это и все, если не считать того, что одна из ехавших в поезде так разволновалась от увиденного, что позвонила в полицию в ту же минуту, как оказалась дома. В полиции не придали значению звонку и сказали, что это, вероятно, пустяк, просто инженер кому-то оказал любезность. Но озабоченной гражданке это показалось неубедительным, и она позвонила в полицию штата. Диспетчер, с которым она говорила, пообещал отправить кого-нибудь, чтобы посмотреть, что там случилось. Дядя Изабель, как его, Джон, Эдвард... «Ричард», — подсказала Кристи Найтингейл, не глядя на Сэру. «Точно, Ричард, дядя Рич», — подхватила Сэра. «Вот его-то и послали. Было уже довольно поздно, когда он выехал на старую дорогу, ведшую к шахте. Изабель, он потом говорил, что не знал, чего там ожидать. Но уж точно не пары свеженьких трупов. Войдя в шахту, он через 3 метра увидел тех двоих. Одного ударили о стену лицом с такой силой, что его нельзя было узнать. Другому вспороли грудную клетку». «Погодите», — говорит Иди, — «погодите, минутку, это что, на самом деле? Я хочу сказать, он это сам видел?» Сэра кивает. «Можете проверить по газетам. Эту новость помещали на передних полосах Уилтвик Дейли Фримен и Плаукипси Джорнал несколько дней подряд. Даже Таймс поместила заметку «Сонный университетский городок потрясают дикие убийства». «Так что же случилось?» «Никто не знал», — говорит Сэра. «Все это очень странно. По-видимому, убитые те же двое, кто встретил женщину, выведенную из поезда. Оказалось, что они братья, приехавшие откуда-то из Бруклина, может быть, из Гринпоинта. Не могу вспомнить их имена. Что-то такое польское. Никто из их близких не мог объяснить, что они делают на севере штата, а зачем они ждали возле шахты и подавно. Никаких следов кондуктора или монахини так и не обнаружили. Все монастыри в радиусе 3 часов езды от шахты могли дать отчет о местонахождении своих монахинь. Кондуктор работал на этом поезде недавно, он не вернулся и на следующий день, и оказалось, что сведения, полученные о нем при его поступлении на эту работу, неверны. Женщина в накинутом мужском пальто тоже не оставила ни следа. Полиция обыскала шахту, окрестные леса, опросила жителей ближайших домов, но все впустую. Высказывались самые разные предположения. Наиболее широко известна версия об организованной преступной группировке. В долине Гудзона мафия весьма деятельна, у нее свои люди в местной системе утилизации отходов, что предоставляет замечательные возможности для избавления от конкурентов, верно? Говорили, что для подобных целей мафия также использует некоторые старые шахты и пещеры. Если эта версия верна, то женщину в накинутом пальто привезли к шахте с тем, чтобы она в ней навсегда исчезла. Кем бы она ни была, по этой версии, она сама или кто-то из ее окружения нарушил действующие правила и получил такое наказание. Но если и так, то как ей удалось поменяться ролями со своими палачами и расправиться с ними, не говоря уж о такой особой жестокости? Можно бы представить, что выброс адреналина позволил ей одолеть одного из мужчин, завладеть его пистолетом и застрелить обоих, пока они не успели опомниться. Но смять лицевую часть черепа ударом о каменную стену шахты и вспороть грудную клетку — в это поверить уже труднее. Кроме того, нет никаких указаний на то, что кто-либо из них был вооружен. Возможно, женщину привезли не для расправы. Может быть, ее намеревались обменять, предварительно похитив. А шахту избрали местом передачи тому, кто заплатит за нее выкуп. Либо она была элитной проституткой, которую переправляли из одного борделя в другой. И в том и в другом случае план не удался, и мужчины погибли. Характер убийств эти версии не объясняют, но полицейские считают их наиболее вероятными. Предлагались и другие объяснения. Оба убитых — поляки. Дело было в конце 60-х, полным ходом шла холодная война, а Польша входила в Восточный блок. Возможно, братья были иностранными агентами. Не могла ли эта женщина быть их сотрудницей, не выполнившей своих обязанностей? Не послали ли ее к шахте для ликвидации? И не спасли ли ее затем другие шпионы? Или братья работали на правительство США, а женщина оказалась пойманной шпионкой, которая должна была исчезнуть? Ну и это далеко не самые безумные сценарии. В то время с большим успехом шел фильм «Ребенок Розмари», что может объяснять, почему многие запомнили сошедшую с поезда монахиню. Не может ли быть, что эта женщина несла сатанинское отродье или иным образом участвовала в дьявольских делах? Это объяснило бы, если не то, что делали поляки возле шахты, то хотя бы жестокость, с которой их убили. Дьявол и его последователи весьма свирепы. Католическая же церковь последний раз санкционировала убийство человека уже довольно давно. В конце концов, расследование зашло в тупик. Формально дело не закрыто, но в отсутствии перспективных версий полицейские переключились на другие дела. Сэра снова отпивает из стакана. Следующий год-другой местные ребята рассказывали истории о женщине в шахте, в которых ее представляли маниакальной убийцей, привезенной к тайному, специально приготовленному для нее месту заключения. Другие считали ее ведьмой, сброшенной в шахту, в сущности, с той же целью. Какой бы ни была природа этой женщины, естественной или сверхъестественной, ей удалось освободить себе руки, убить тюремщиков. Она оказалась на свободе и может похитить любого ребенка, который беззаботно подпустит ее к себе слишком близко. Через несколько лет после выхода на экраны фильма «Экзорцисты» под его влиянием содержание этих историй видоизменилось. Женщина, теперь одержимая демонами, якобы отправилась на север штата ради их изгнания, что, по-видимому, успехом не увенчалось. Одной из особенностей подобного рода историй, формировавшихся под влиянием актуального культурного фона, стало вот что. Женщина превратилась в подростка с опасными способностями, в инопланетянку в облике женщины, даже в вампира. Старшие дети отправлялись в шахту, особенно по ночам и особенно на Хэллоуин, и это стало своего рода обрядом инициации. В 70-е годы железнодорожное движение по долине Гудзона прекратилось. Тогда старшеклассники и студенты доезжали до начала дороги, ведущей к шахте, а потом пешком добирались до входа в нее, где разводили костры и пьянствовали. Похожие явления наблюдаются по всей стране и даже по всему миру. Ужасные события становятся сутью историй о герое-чудовище, и в этой «женщине в шахте», как называли ее местные подростки, нет и ничего необычного. Так сказала научный руководитель диссертации, над которой работала Изабель. Изабель не согласилась с нею и сказала, что обладает дополнительными сведениями, которые отличают ее версию от остальных. Опять-таки, в ее версии фигурировал ее дядя Рич, полицейский. Через 10 лет после первого телефонного звонка по поводу этой истории с шахтой ему позвонили снова. На этот раз группа старшеклассников устроила вечеринку у входа в нее, и один из них наспор пошел внутрь. Это случилось за 3 часа до телефонного звонка. С тех пор ушедшего никто не видел. Двое других отправились его искать, но как бы далеко от входа они не отваживались отойти, никаких следов не нашли. Началась паника. Наконец, кто-то, оказавшийся достаточно трезвым, поехал домой и сообщил в полицию. Личный состав полиции города Гугенот направили на костюмированную вечеринку в одном из университетских общежитий в связи с тем, что кто-то подмешал в спиртное ЛСД, поэтому звонок передали в полицию штата. Рич подозревал, что этот пропавший школьник разыгрывает на Хэллоуин своих друзей и полицейских. Несмотря на это, он доехал до дороги, ведущей к шахте, и затем пешком дошел до входа в нее. Там он застал 12 подростков. Все были более или менее трезвы. Но в такой тревоге за своего товарища, что предположение о розыгрыше сразу отпало. С фонариком в руке Рич отправился в шахту искать пропавшего. Потом он говорил, что не боялся. Разумеется, он помнил об убитых, обнаруженных в шахте 10 годами ранее, но трупов он повидал немало, и хотя среди них и не было настолько обезображенных, как эти поляки, все же некоторые не так уж сильно от них отличались. Темнота Рича никогда не пугала. Мысль о нахождении так глубоко под землей тоже. Его больше заботило то, что попадалось на пути. Камни разных размеров, пыльные ящики, ржавые части старых механизмов, время от времени попадались инструменты рабочих, коробочки из-под пищи из ресторана быстрого питания и кости мелких животных. Все это позволяло без особого труда видеть следы пропавшего школьника. На довольно большом расстоянии от входа, к своему удивлению, Рич обнаружил на стене граффити. Он читал имена людей, среди которых был и анархист А, спортивных команд, музыкальных групп, видел сердца с вписанными в них именами влюбленных, символы мира. Рич заделал ногой кучу пивных банок, и грохот, с которым они рассыпались, оказался гораздо громче, чем ему бы хотелось. Наконец он увидел портрет. «Портрет?» — переспрашивает Иди. «Женский портрет», — подтверждает Сэра. «Углем на стене примерно на уровне человеческого лица. Кто бы ни был изображен, — говорил потом Рич, — портрет поражал. Длинные черные волосы, высокие выступающие скулы — полные губы. Левый глаз был смазан, из-за чего создавалось впечатление, что на его месте в черепе дыра. Портрет оказывал сильное воздействие на зрителя. Женщина была как живая. Последнее обстоятельство Рич не сразу смог передать словами. Он говорил, что она была в 2 секундах от того, чтобы выйти из камня. К этому времени он зашел уже довольно далеко от входа, и оставшихся снаружи школьников давно не слышал. Ему показалось странным, что пропавший зашел так далеко. По правую сторону от Рича открылся вход в небольшое помещение. Он посветил туда фонариком и вдруг замер. Там стояла кровать, железный остов которой пестрел пятнами ржавчины, а матрас почернил от плесени, тут было сыро. Свешиваясь с этой кровати, лежала смирительная рубашка. Рич подошел к кровати, поднял рубашку и осветил ее фонариком. Ткань покрывали пятна плесени, между которыми Рич увидел ряды крестов, звезд Давида, серповидных полумесяцев и других значков, смысла которых он не знал, но счел религиозными. Правая сторона смирительной рубашки спереди и правый рукав были запачканы кровью. Рич положил рубашку на кровать и тут услышал позади себя шаги. Потом он рассказывал, что чудом не выстрелил, не глядя, и даже не ослепил фонариком того, кто находился позади. Разумеется, это оказался пропавший школьник, потерявшийся в галереях шахты и вышедший на Рича лишь по счастливой случайности. «Почему не позвал на помощь?» — спросил Рич. «Потому», — ответил парень, — «что там есть кто-то еще. Женщина». Он видел ее в дальнем конце одной из галерей перед тем, как у него потух факел. Что-то у нее с лицом. Она увидела его, и выражение ее лица заставило его броситься бежать со всех ног. Школьник не мог сказать, сколько он прятался и прислушивался. Он принял Рича за эту женщину и уже собирался бежать еще дальше, чтобы не попасться ей на глаза. И вот теперь он нашел Рича, и им обоим надо выбираться из шахты как можно скорее. Потом Рич говорил, что если бы услышал эту историю костра, разведенного старшеклассниками у входа в шахту, то не поверил бы. Но на такой глубине, в помещении с каменными стенами, освещаемыми светом фонарика, со странной смирительной рубашкой, все это казалось куда более правдоподобным. Школьник порывался бежать из шахты, но Рич не спешил. «Надо», — сказал он, — «осмотреться здесь, а не то можно снова потеряться, нам ведь это ни к чему». «Это уж точно», — сказал парень. Обратный путь на поверхность оказался долгим. Рич изо всех сил старался сохранять спокойствие и не позволять себе руководствоваться страхом школьника. Но примерно на полдороге к выходу был один отрезок пути, когда Рич вдруг почувствовал твердую уверенность, что кроме него и школьника в галерее есть кто-то еще. Волоски у Рича на шее встали дыбом, во рту пересохло. Не желая пугать парня, Рич не останавливался, но ему показалось, что помимо шума их шагов и эха, он слышит и еще нечто вроде шепота или шелеста ткани по камню. Трудно было решить, действительно он это слышит, или это ему только кажется. Рич не хотел класть руку на пистолет, хотя между лопатками у него зудело, как будто кто-то смотрит туда, находясь в считанных шагах позади них во тьме. Парень, видимо, тоже это услышал и спросил, нет ли сзади ее. Рич по голосу понял, что парень вот-вот запаникует, и сказал, что нет там никого, только они вдвоем. Если школьник и заподозрил ложь, то промолчал. Наконец Рич вывел школьника из шахты и передал в объятия его друзей. Все были вне себя от радости, что он вернулся целым и невредимым. Рич потом говорил, что только и мог что не смотреть в шахту, боялся увидеть в ней ту женщину с ужасно изуродованным лицом. Наступает молчание, во время которого Кристи и Бен беспокойно ерзают в креслах. Наконец Иди говорит. «Это невероятно». «Изабель тоже так думала», — говорит Сэра. «Года через 2-3 после этого в рассказах о женщине, обитающей в шахте, появилась новая подробность. На левой стороне лица у нее шрам. То ли об этом рассказал школьник, которого вывел Рич, то ли другие спустились глубоко в шахту и нашли там изображение на стене, но образ женщины приобрел эту новую черту. К тому же, примерно в это время вышел на экраны первый фильм «Кошмар на улице Вязов» со своим уродливым злодеем. Но дело в том, что события продолжали развиваться любопытным образом, и у Изабель появилось достаточно сведений, делавших целесообразными дальнейшие исследования. Она говорила мне, что намерена сделать образ женщины из шахты центральным в своей диссертации и на ее примере показать, как давление новых форм повествования сказывается на традиционных фольклорных историях. Профессор, руководившая работой над диссертацией, не согласилась, и это еще мягко сказано. Изабель было сказано, что ее идея неосуществима, и что лучше бы ей поехать на юг в Кентукки, откуда поступали сообщения о чудовищной ящерице, замеченной еще в конце 60-х годов во время местных волнений. Не сказать, чтобы Изабель не интересовала эта ящерица, но она уже создала солидный задел на другую тему и бросать ее не хотела. Из-за такого отношения научного руководителя Изабель не знала, как быть — начинать новую работу с нуля или искать другого руководителя, который бы более соответствовал ее устремлениям. И в том и в другом случае завершение работы на диссертации отодвигалось в будущее. Такое бывает, но все равно это облом. И тут появляюсь я. Я 5 лет выпускала кишки, убеждая Ларри, что мне можно доверить камеру и небольшую съемочную группу. Мы искали подходящий проект. Я прочла множество сценариев, но ничего у меня в голове не щелкнуло. Я пыталась написать сценарий сама, но то, что у меня получалось, было не лучше. И вот как-то вечером мы говорили с Изабель по телефону. Мы перезванивались раза по 2 в месяц, рассказывали друг другу о своих делах. Она без конца, еще со студенческой поры, говорила о женщине из шахты. И я выслушал ее историю, наверное, раз 1000. В тот вечер, в 1001 раз, все вдруг стало на свои места. И я поняла, что вот мой фильм. Прямо передо мной. Я возьму работу Изабель и экранизирую ее. Сделаю документальный фильм о женщине из шахты, обо всей этой странной истории. Изабель сумела собрать целый архив. Аудиозаписи бесед с 20 людьми, сотни фотографий, карты, полицейские отчеты, расписание поездов, статьи о добыче сырья для цемента. Еще до начала работы над фильмом я понимала, что у меня уже есть многое из того, что необходимо для его создания. Стоимость работ будет относительно невысока, что для начинающего кинематографиста всегда неплохо. Естественно, документальный фильм не самый подходящий жанр для дебюта, но я планировала оживить его, включив в него экскурсию по шахте. Мы осмотримся там и, может быть, сможем отыскать рисунок, который видел Рич, дядя Изабель. Если нам улыбнется удача, найдем сверительную рубашку. Это придаст фильму дополнительную изюминку. Долго уговаривать Изабель не пришлось. Своим участием в работе над фильмом она рассчитывала показать средний палец своему научному руководителю, дать ей понять, насколько она не права. Я сомневалась, что профессор это почувствует. Мне казалось, что ее голова довольно прочно застряла в заднице. Но желание утереть нос научному руководителю побудило Изабель согласиться на сотрудничество со мной, поэтому я не спорила. «Погоди», — говорит Иди, — «погоди, так это правда? Вы что же, хотите сказать, что «Заблудившиеся во тьме» — документальный фильм?» «Нет», — отвечает Сэра, — «это сложнее, чем документальный фильм». Впервые в этом интервью видно, что она разволновалась, и Кристи и Бен едва удерживаются от искушения вскочить на ноги. «Мы поехали к шахте. Это уже после того, как мы с Изабель состряпали черновик видения, в котором за 20 минут изложили историю загадочной женщины. Ее дядя Рич к тому времени уже вышел на пенсию и жил в городе Тампа. Но мы поговорили с ним по телефону, и он повторил все то, что прежде рассказывал Изабель. Я договорилась с профессором из гугенотского филиала университета, специалистом по фольклору, которая должна была побеседовать с Изабель об этой женщине из шахты перед камерой. Но сначала я хотела снять нашу поездку. Мы запланировали ее на Хэллоуин. Потому что как же можно было упустить такую возможность? К тому времени школьники уже стали разводить костры у входа, а Рич вывел из шахты потерявшегося парня. Съемочная группа состояла из Кристи, кинооператора, Джорджа Молтмара, занимавшегося звуком, и 2 студентов, будущих кинематографистов, согласившихся делать все необходимое. Обойтись меньшим числом участников нереально. И еще была Изабель, наш гид. Я выдала Джорджу и Изабель по ручной камере, а Прии и Чеду — 1 на 2. Не то чтобы я рассчитывала, что кому-то из них удастся запечатлеть что-нибудь замечательное, но мне нравилась идея вести съемку с нескольких точек сразу. В сумерки на Хэллоуин мы вошли в шахту, и я не сомневалась, что застанем там вечеринку школьников. Более того, я на это рассчитывала. Это стало бы иллюстрацией того, что это ежегодное событие, местный ритуал. Но в шахте никого не оказалось. Ни беда, ни самое большое препятствие, и это неплохо. Сняв вход шахты снаружи, входим в нее. Иди, выждав немного, говорит. «И?» «И выходим обратно», — говорит Сэра, в конце концов.